Тогда, милочка моя, ты мне еще не столько заплатишь. До встречи, — откликнулась Эрика. И передайте от меня своей жене спасибо за свистульку. Глава 13. Вы нуждаетесь в отдыхе, инспектор. Вот что я вам скажу. Чуть-чуть расслабиться вам надо. Старший констебль натянул на себя плащ. Стыдно так себя изнурять. Никогда это не приводило ни к чему. Кроме смерти, конечно. Сегодня у нас пятница, и, готов поклясться, вы за неделю ни разу не выспались и не поели по-человечески. Позор, да и только. Не принимайте вы это так близко к сердцу. Преступники как сбегали, так и будут сбегать. Только не от меня. Значит, вы переутомились. Вот все, что я могу сказать. Очень переутомились. Ошибаться может каждый. И вообще, кто мог предвидеть, что дверь в спальне окажется дверью на пожарную лестницу? Я должен был осмотреть шкафы. Ну, знаете, дорогой мой. Первый я видел. Он открывался наружу. К тому времени, как он открыл второй, он меня заговорил. Так что... Я уже сказал... Вы утратили чувство реальности. Если хоть ненадолго не отвлечетесь, вам повсюду начнут мерещиться шкафы, и вы будете, как выражается ваш сержант Вильямс, терять свою квалификацию. Сейчас поедем ко мне домой обедать, и никаких «но». Это всего 20 миль отсюда. Но за это время что-нибудь может... Телефон у меня есть. Эрика велела вас привезти. Наказала специально для вас купить мороженое. Оказывается, вы любите мороженое. Она собирается вам что-то показать. «Щенков?» — с улыбкой спросил Грант. «Возможно. Мне кажется, они у нас не переводится круглый год. А вот вам и прекрасный заместитель. Добрый вечер, сержант». «Добрый вечер, сэр», — ответил Вильямс, весь розовый от только что выпитого чая. «Я увожу инспектора к себе обедать». «Очень этому рад, сэр. Инспектору будет полезно хоть разок поесть по-настоящему». «Вот мой телефон, если понадобится». Грант не мог не улыбнуться. Такому напору позавидовал бы любой полководец. Он и вправду предельно устал. Неделя была сплошной цепью неудач. Сидеть в ресторане отеля рядом с туристами и отдыхающими сейчас для него было все равно, что оказаться вдруг в иной, беззаботной жизни, когда-то знакомый и ему, но теперь полузабытый. Он машинально стал приводить в порядок стол, перефразируя одно из изречений сержанта Вильямса. «Как детектив, я прекрасный труженик». «Спасибо. С удовольствием пообедаю у вас». «Мило, что мисс Эрика вспомнила обо мне». Он потянулся за шляпой. «Она о вас очень высокого мнения, моя Эрика. Как правило, ее трудно чем-нибудь поразить. Но вы для нее человек очень значительный». «Боюсь, у меня довольно сильный соперник». «Ах да, скачки, разумеется». «Я мало что понимаю в воспитании, Грант», — продолжал Баргойн, пока они направлялись к машине. Эрика у меня единственная. Ее мать умерла при родах, и я растил ее скорее как своего товарища, чем как девочку. Мы с ее старой нянькой всегда спорили на этот счет. Няня наша — сторонница старого воспитания, со всеми его, что принято и что не принято. Потом Эрика пошла в школу. Образование только и нужно для того, чтобы человек научился ладить с людьми, найти свою нишу в обществе. Ей очень там не нравилось, но она все стерпела. Молодец она у меня. Она прелестный ребенок, вполне искренне сказал Грант, откликаясь на оправдывающийся тон полковника и его озабоченный вид. В том-то и дело, Грант, в том-то все и дело. Она уже не ребенок. Она должна бы начать бывать в обществе, ходить на танцы, пожить у теток в городе, общаться с молодыми людьми, но она не хочет. Живет дома и носится повсюду одна. Не интересуется ни тряпками, ни прочими вещами, как полагалось бы в ее годы. Ей ведь уже 17. Меня это очень беспокоит. Катает повсюду на своем драндулете. Я почти никогда не знаю, где она. Не то, что не говорит, если спрошу. Она очень правдивая девочка. Но меня все это тревожит. Не думаю, что вам стоит за нее тревожиться, сэр. Она найдет свою дорогу, вот увидите. Редко встретишь девушку ее возраста, более уверенную в том, что ей надо, чем она. Да уж, своего она всегда добивается. Сегодня с нами обедает Джордж. Джордж Мейер, двоюродный брат покойной жены. Может, вы знаете его? Психиатр. Его имя широко известно, но я никогда с ним не встречался. Это все Эрика. Она возобновила с ним родственную связь. Он милый человек, хотя немного зануда. Я и половины не понимаю из того, о чем он толкует. Нервные реакции и все прочее. Но Эрика вроде бы во всем этом соображает. Вообще-то он симпатичный, Джордж. Приятный человек. Сэр Джордж действительно оказался приятным человеком. Гранту он сразу понравился. Заметив его довольно близко посаженные глаза и длинное лицо, он решил, что, вероятно, у сэра Джорджа должно быть много душевных положительных качеств для того, чтобы Эрика могла забыть о своих предубеждениях по поводу нежелательных особенностей его внешности. Он оказался хорошим собеседником, без излишней наигранности и подчеркнутой сосредоточенности на своей профессии, столь свойственной медицинским светилам с Уимпл-стрит. Достаточно сказать, что он сумел повести разговор о неудаче Гранта таким образом, что у того не возникло желания его стукнуть. Более того, Грант почувствовал, что разговор с ним приносит ему облегчение. Джордж был способен его понять. Перед ним был человек, для которого нервные срывы — явление повседневное. Полковник Баргойн запретил упоминать о деле Клей во время обеда, но с таким же успехом он мог наложить запрет на приливы. Не успели унести рыбу, как все за столом, включая и самого полковника, заговорили о Тисдейле. Все, кроме Эрики. Она сидела на самом конце стола, в скромном школьном выходном платьице, и молча слушала. Она напудрила нос,